Где бы мы ни находились, для нас важно сохранять гармонию и равновесие, в том числе во взаимоотношениях. На этом фестивале я познакомилась с очень интересной женщиной. Катерина, здравия. Добрый день. Катерина, расскажи нашим слушателям, что ты представляешь на этом фестивале, какую методику и что ты привезла. Я привезла с собой практику, которая называется «Танец стихий». И это возможность гармонизироваться с природными элементами, прожить их как ощущение в своем теле, как бы взять внутрь, пройтись по всем системам. Я вижу о том, что даже здесь, да, на фестивале очень много информации, в нашем мире очень много, нам приходится говорить, слушать, смотреть. И это как будто если наше тело — дом, то мы большей частью живем на чердаке. А в другие этажи мы практически не ходим. А у нас есть такие жизненно важные для нашего, как сказать, благополучия места, где нужно заходить своим вниманием, где нужно пропускать энергию, где нужно как бы направлять свое какое-то дыхание. И вот я эту практику представляю, это движение в свободном формате, без хореографии, под музыку или без музыки. Я даю определенные инструкции, ну, можно сказать, предлагаю что-то поисследовать в своем теле. И используя образы естественных природных стихий, земля, огонь, вода, воздух, мы совершаем такое путешествие. То есть с теми, кто участвует. И в конце человек выходит как после медитации. То есть у него очищается голова, да, каким-то таким волшебным образом. То есть больше есть ощущение присутствия, что я действительно живу в своем теле, я хорошо себя чувствую. У этой фразы есть на самом деле два значения. Одно дело, ну, знаешь, что называется, да, я здоров, я хорошо себя чувствую. А другое, что я хорошо ощущаю, что и где вообще живет, что происходит в моем теле. И вот это вот направление, в котором я работаю. Страны это выглядит очень красиво. Эта практика больше подходит для женщин или для женщин и мужчин тоже? Я не ставлю здесь границ. И на моих занятиях бывают и как бы кто-то с детьми приходит, то есть кто-то, может быть, школьного возраста. Да, действительно, к танцу больше женщины откликаются. Но, в принципе, есть и мужчины, которые в этом находят силу. Да, находят контакт со своим телом, и они понимают, что да, это вообще для меня благо, это меня усиливает, если я хорошо себя чувствую, опять-таки. И бывают люди в возрасте, то есть здесь вот такой вот формат, он очень открытый, очень свободный, не нужно иметь каких-то специальных навыков, не нужно каких-то вот, там, не знаю, подготовки предварительной. Я считаю, что танец — это что-то, что нами унаследовано у наших предков для того, чтобы вот себя освобождать от чего-то, для того, чтобы возвращаться к себе в гармонию, в свое тело и хорошо себя чувствовать. Это что-то такое очень естественное, чего не надо очень сильно вот как бы мучать себя головой, а нужно просто вот слушать свое тело и двигаться. В этом репортаже мы рассказываем о мастерах и в том числе о том, где можно найти информацию о вас. Угу. Для наших слушателей расскажи, пожалуйста, где можно о твоей методике узнать побольше? Можно узнать в группе ВКонтакте, так и есть медитация в танце, танец стихий, ее можно найти. И, ну, если честно, у меня таких вот более ресурсов объемных пока еще нету. Есть подобная же группа в Фейсбуке. Вот. Я стараюсь выкладывать видео в Ютьюбе. Бывает, если я, то, что я сама много где-то учусь и езжу, и беру это для того, чтобы делать и делиться. Вот. Но это такой, она, вся эта практика, она родилась как личная импровизация, эксперимент и сборка того, что я чувствую как польза и чем хочется делиться. Замечательно. Желаем тебе успехов. А впечатления о фестивале в целом? Очень хорошее, теплое, такое разношерстное, разноцветное впечатление от людей, которые здесь собираются. Мне кажется, здесь такой очень богатый обмен происходит. Благодарю. Да, спасибо.